допустим, согласился Гедеон Спилет. Но я вот что хотел бы знать. С какой целью каторжники пользовались нашим судном, и почему, совершив на нем поездку, они снова привели его в бухту? «Эх, мистер Спилет, — возразил моряк, — пусть и это останется тайной. Слава богу, тайн кругом нас достаточно, не будем ломать себе понапрасну голову. Важно то, что наш Бонадвентур как был, так и остался на месте. Вот если пираты возьмут его еще раз, тогда пиши пропало. Боюсь, что нам уже не видать его больше». «В таком случае, — Пенкроф, — заметил Герберт, — может быть, разумнее отвезти Бонадвентур к гранитному дворцу?» «И да, и нет, — отозвался Пенкроф. — Вернее, все-таки нет. Устье реки Благодарения — неподходящее место для стоянки судов, да и море там бурное. Ну а если втащить его по песку до самых трущоб?» «Это, пожалуй, неплохо, — согласился Пенкроф. — Но ведь мы должны покинуть гранитный дворец на долгий срок. И во время нашей экспедиции Бонадвентур, как мне кажется, будет в большей безопасности здесь. Пускай стоит себе в порту воздушного шара, пока мы не очистим весь остров от этих проклятых бандитов». «И я придерживаюсь того же мнения, — подхватил журналист. — Здесь, по крайней мере, он не так пострадает от непогоды, как в устье реки Благодарения». «А если пираты снова явятся сюда, — заметил Герберт. — Что ж поделаешь, сынок, — отозвался Пенкроф. — Представь себе, что, явившись, разбойники не обнаружат здесь корабль. Они тут же разыщут его у гранитного дворца и во время нашего отсутствия без помех овладеют им. Я согласен с мистером Спилетом, лучше оставить Бонадвентур на месте. Вот когда мы вернемся из нашей экспедиции и сумеем избавиться от этих головорезов, тогда дело другое. Мы тотчас же перегоним судно к гранитному дворцу. Так будет разумнее всего, и пусть себе стоит там до нового вторжения, если только найдутся еще охотники нас беспокоить». «Решено! — воскликнул журналист. — А теперь в обратный путь». Вернувшись в гранитный дворец, наши путники рассказали инженеру о том, что произошло, и он полностью одобрил их планы относительно теперешней и будущей стоянки корабля. Он даже пообещал Пенкрофу подробно обследовать часть пролива между островком спасения и берегом, чтобы установить, нельзя ли устроить там искусственную гавань при помощи запрут. Если это удастся, Бонадвентур будет всегда под рукой, на глазах у колонистов, а в случае надобности даже под замком. В тот же вечер Айртону была послана телеграмма с просьбой привезти из кораля двух коз, так как Наб хотел приучить их к лугам плоскогорья. Но странное дело, Айртон против обыкновения не подтвердил получение депеши. Инженер удивился. Правда, могло статься, что Айртона в эту минуту не было в корале. Очевидно, он же находился на пути в гранитный дворец. Со времени его отъезда прошло 2 дня, а по условию он должен был вернуться 10-го к вечеру или, самое позднее, 11-го утром. Колонисты ожидали, что с минуты на минуту Айртон появится на плато Кругозора. Наб с Гербертом дежурили у моста, чтобы немедленно опустить его при виде друга. Было уже около 10 часов вечера. Айртон все еще не показывался. Тогда решили послать вторую депешу и потребовать срочного ответа. Но звонок в гранитном дворце молчал. Поселенцы тревожно переглядывались. Что же произошло? Стало быть, Айртон покинул кораль, а если он еще там, то, очевидно, лишен возможности действовать. Не следует ли, презрев ночной мрак, отправиться в кораль на выручку другу? Голоса разделились. Одни настаивали на немедленном походе, другие говорили, что лучше дождаться утра. «А вдруг, — сказал Герберт, — испортился телеграфный аппарат?» «Возможно, — подтвердил журналист. — Подождем до завтра, — предложил Сайрес Смит. — Может статься, Айртон не получил наши депеши, или мы не получили ответный». Решено было ждать до утра, но беспокойство поселенцев росло. 11 ноября с первыми лучами солнца Сайрес Смит снова привел в действие телеграфный аппарат и снова не получил ответа. Он повторил свою попытку, тоже молчание. «Скорее в кораль! — воскликнул он. — И захватим ружья! — добавил Пенкроф. В гранитном дворце оставили Наба, чтобы не бросать жилище на произвол судьбы. Наб проводит колонистов до глицеринового ручья, подымет мост и, спрятавшись за деревом, будет поджидать их возвращение или возвращение Айртона.